Часть вторая. Глава первая. Часть первая. Джеймс Истон, даунсайдский агент ФБР, невысокий, полный, лысоватый человек, разменявший шестой десяток, начинал еще во времена гангстеров. В ту пору он, полный честолюбивых помыслов, много мечтал о блистательной карьере. Но жизнь распорядилась иначе. В первой же перестрелке Истон обнаружил горькую правду. Он был трусом, и с этим ничего нельзя было поделать. Тут, утешал он себя, все зависит от желез внутренней секреции. Одним железы позволяют смотреть в лицо вооруженному бандиту, другим, вроде него, нет. С тех пор он стал избегать опасности. В результате его перевели из Сан-Франциско в Даунсайд. И он оказался неудел. Показатели преступности в этом городе были едва ли не самые низкие в стране. Он располагал кабинетом и секретаршей. Девушку звали Мэвис Харт. Скорее, дурнушка, чем красавица. Мэвис позволяла Истону всякие вольности, и он испытывал к ней за это благодарность. Она скрашивала его монотонное существование. Семейная жизнь опостылила Истону. Жена давно догадывалась о его связи с Мэвис, и в те редкие часы, которые он проводил дома, отыгрываясь, донимала его как могла. Помимо злой ревнивой жены, у Истона была язва, пугавшая его и причинявшая ему боль. В половине десятого, когда Истон просматривал почту, зазвонил телефон. Агент струхнул не на шутку, когда шериф Томпсон сообщил ему о похищении заработной платы из Питтсвиллского банка. Истон слушал шерифа. Сердце его ушло в пятки, лицо вытянулось. Сколько лет он жил спокойно, без волнений, и вот на тебе, серьезное преступление. Теперь пресса раструбит всем о его беспомощности. «Господи!» — воскликнул он. «Исчезла, говорите!» Голос Истона звучал так тревожно, что Мэвис, наливавшая в стакан молоко, которое агент пил каждые два часа, обернулась и с беспокойством взглянула на шефа. Шериф продолжал говорить. Истон прервал его. «Хорошо, хорошо, выезжаю!» Его полное лицо лоснилось от пота. Он ощутил боль в желудке. «Что стряслось, милый?» — спросила Мэвис. «Какой-то негодяй утащил деньги из Питтсвиллского банка», — выдавил из себя Истон. $300 000! Хм, вот несчастье! Я погиб!» Мэвис побледнела. Она знала, что Истону не справится с крупным делом. В первый момент ее охватила паника, но она тут же принялась успокаивать Истона. «Все уладится, милый», — ласково сказала она. «Выпей молочко. Тебе надо позвонить старшему агенту в Сан-Франциско». «Я сам знаю, что мне делать», — выпалил Истон. Он взял стакан из рук Мэвис и выпил половину. «Вот невезение. 18 месяцев до пенсии. И тут такое». Мэвис набрала номер старшего агента ФБР. Соединившись с ним, она передала трубку своему шефу. Истон сообщил о происшествии, стараясь говорить твердым голосом. Он выслушал ясные, четкие указания начальника и сказал: «Да, да, обязательно». Его собеседник произнес что-то еще, и Истон сказал: «Я справлюсь. Если мне потребуется помощь, позвоню». «Конечно». «Да, я подключу Томпсона. Он опытный сыщик. Выезжаю в Питтсвилл. Результаты расследования будут докладывать». Он опустил трубку, вытащил платок, промокнул им лицо и бросил взгляд, полный отчаяния, на Мэвис. Девушка улыбнулась Истону. «Не волнуйся», — сказала она. «Все будет хорошо, милый. Вот увидишь». Она подошла к нему, обняла тонкими руками, прижала лысеющую голову к своей плоской груди. Несколько секунд они не двигались. Затем Мэвис успокаивающе похлопала его по рыхлому плечу и отстранилась. «Пора ехать, милый. Тебя ждут». Он одернул свой смятый пиджак и пригладил редкие волосы. С усилием поднялся на ноги и слабо усмехнулся Мэвис. «Пока, цыпленок», — сказал он и на прощание провел рукой по ее спине, прихватив заодно и тощие ягодицы. «Не представляю, что бы я без тебя делал. Да, все будет в порядке». Спустя пару часов он уже находился в кабинете Томпсона. Шериф сидел за столом. Кен, прислонившись к стенке, смотрел на Истона. Для шерифа и Треверса тратить время на Истона было непозволительной роскошью. Они оба знали, что Истон – бездарный детектив, но по существующему порядку ограблениями банков занималась ФБР. Томпсон и его помощник автоматически попадали в подчинение к Истону. Агента ФБР мучила боль в желудке. Его мозг лишь наполовину был занят мыслями о похищении денег. Истон подумал, а вдруг это рак? Врачи вечно успокаивают. Это не у них болит в животе. Вполне может быть рак. «Что мы предпринимаем в первую очередь?» — громко сказал шериф, почувствовав, что Истон отвлекся. «Нам надо торопиться, если мы хотим поймать эту парочку». «Да, конечно», — отозвался Истон, переключаясь с боли в желудке на дело. «Я поговорю со своим шефом. Он поможет найти девчонку. Мы знаем, как выглядит ее друг. Я побеседую с миссис Лоринг и стариками». Шериф взглянул на Треверса. «Послать с вами Кена?» — спросил Томпсон. «Он тут всех знает. Кен облегчит вашу задачу». Томпсон лукаво усмехнулся. «Не бойтесь меня обидеть. Если вам удобнее действовать в одиночку, скажите, не стесняйтесь». К этому-то Истон стремился меньше всего. Ситуация была серьезной, и это угнетало его. Истон понимал, что сейчас нельзя отказываться от помощи, если он не хочет сесть в лужу. «Конечно», — сказал Истон, надеясь, что ему удалось улыбнуться широко и непринужденно. «Вы пойдете со мной. Будем вести расследование вместе». Треверс выпрямился. «Очень этому рад», — сказал он и переглянулся с шерифом. Истон позвонил старшему агенту в Сан-Франциско. Он сообщил своему начальнику то, что успел узнать, и передал описание внешности Элис Крейг. «Последний раз ее видели в пальто горчичного цвета с зеленым воротником», — сказал Истон. «Она носит очки. Ее нетрудно будет разыскать». Затем он упомянул приятеля Элис. «Постараюсь как можно скорее составить его словесный портрет. Не дать ли информацию о девушке на радио и телевидении? Это пальто – хорошая зацепка». Он выслушал шефа и сказал: «Да, помощь будет кстати». Истона пронзила острая боль, и он поморщился. «Окей, можете мне не объяснять, я понимаю, как это важно». Он опустил трубку и посмотрел на Треверса. «Ну что, начнем с миссис Лоринг?» «Полиция расспрашивает людей, проживающих возле шоссе», — сказал шериф. «Если что-нибудь сообщат, позвоню в пансион». Истон поблагодарил шерифа, пожал его руку и направился в сопровождении Треверса к своему автомобилю. Когда они ехали по главной улице, он сказал: «Что вы об этом думаете, Кен? Можно я буду называть вас Кеном? К чему лишняя официальность? Вы думаете, заработную плату похитила Элис?» «Вряд ли», — ответил Треверс, зажигая сигарету. «Я ее знаю. Она не способна провернуть такое. Похоже, тут все гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд». Истон выехал на шоссе. «Я на службе еще с тех времен, о которых и вспоминать не хочется», — мрачно сказал он. «Все усложнять — большая ошибка. Я часто вижу сыщиков, которые сами придумывают сложности. Как я понимаю, девушка давно имела дело с этими деньгами. Она наверняка фантазировала, как можно было бы использовать их, окажись они в ее руках. И вот у нее появляется приятель, превращающий мечты в реальность. Он объясняет ей, каким путем можно захватить всю сумму. У нее есть ключи.